Глава первая. Семлёва. Первое. То, что ты сделал сегодня утром, выше всяких похвал. Скажу больше. Не раз мне приходилось слышать от Мюрата придирки в твой адрес. Да, это так, Ваше Величество. Он недолюбливает меня с первой встречи. Думаю, теперь уже нет. Весь день только и говорил об удивительном мастерстве твоих офицеров. Действительно, удачно получилось. Не случись этого утреннего боя, Луи не знал бы, как осмотреть в глаза Бонапарту. Приказ о срочном прибытии к императору пришел вечером того дня, когда ловля князя Данилова закончилась гибелью половины роты кирасиров. Не дав времени на отдых, Коронелли приказал выезжать задолго до рассвета. А Этьен... Мы собирались с утра заняться его поисками. Доминик немного поморщился, выговаривая слова. При падении с лошади он попал на валявшийся сук, и ветка сильно ударила по горлу. Боюсь, это напрасные хлопоты. Он ушел почти сутки назад. Впрочем, если я ошибаюсь, он найдет нас позже. В дороге Коронель узнал, что Наполеон вышел из Москвы, но двинулся на Калугу. Нужно было искать короткую дорогу. От Можайска отряд повернул на юг, намереваясь через Верью выехать на Боровск. Этот план таил опасность. Вместо ставки Наполеона можно было попасть в тыл к русским, но все обошлось. Ранним утром отряд въехал в Городню. Первый, кого увидел Луи, оказался Перменчке вместе с другими офицерами, которых Коронелли не раз видел в свите Бонапарта. Он стоял возле просторной избы. «Где император?» — спешиваясь, спросил Луи вместо приветствия. «Здесь. Но мы сейчас выезжаем. Он хочет осмотреть позиции русских». В это время на крыльце показался Наполеон в сопровождении маршалов и генералов. «О, Луи! Ты вовремя! Хотя лучше, если ты приехал вчера». Мы здесь устроили русским небольшой Фридланд, отобрав у них малоярославец. Поедешь с нами, расскажешь по дороге о своих успехах. Коронелли не мог не заметить, как по лицу Мюрата скользнула гримаса недовольства. Перментье, увидев за спинами нескольких офицеров тяжелые ружья в узких длинных чехлах, предложил: «Лишнее можно оставить здесь, я позабочусь». Но разговор, который не мог доставить радости ни Коронелли, ни Наполеону, состоялся только после обеда. Едва выехали из деревни, как Мюрат, пристроившийся рядом с императором, продолжил уже начатый разговор. Король неаполитанский что-то горячо доказывал Наполеону. «Русские! Русские казаки!» — громко закричал один из офицеров свиты. Луи оглянулся. С фланга, появившейся за бугра, отсекая французов от деревни, во весь опор несли с полсотни всадников. Завидев русских, Мюрат, маршал Берсье, генерал Реп и офицеры свиты растерялись. Наполеон же только улыбнулся. Серьезной опасности он не чувствовал. «Луи!» — громко крикнул он. «Вперед! Рассыпным строем 30 шагов!» — скомандовал Коронелли своим офицером. Он отодвинул бы линию обороны еще дальше, но ему не хватило времени. «Всем остальным прикрывать императора?» Луи даже не заметил, как изменилось лицо маршала Мюрата, фактически получившего приказ от полковника. Во всяком случае, о другом звании король неаполитанский не подозревал. Но лишь на долю секунды он потерял контроль, а потом солдат взял верх. «Все правильно, у этого полковника уж сейчас 10 человек, а у Мюрата ни одного, только шпага». Маршал чуть тронул лошадь, поставив ее между императором и атакующими казаками. Его долговязая фигура заслонила Наполеона так, что из-за плеча торчала только надвинутая по самой брови треуголка. «Бить на предельной дистанции! Кто не уверен, стреляет в лошадь!» Подъезжая к растянутой цепи офицеров, крикнул Коронелли. Честно говоря, полсотни казаков совсем не напугали. У каждого офицера по 3 пистолета, метательные ножи. У казаков вообще немного шансов добраться до рукопашной. После первого залпа, скосившего с 10 русских, положение французов неожиданно осложнилось. Следом за первым отрядом из того же бугра вылетел второй, раза в 3 больший. «20 на одного — это уже многовато», — подумал Кронелли. «Жаль, гранаты оставили». Луи заметил, что первый отряд казаков потерял наступательный порыв. Но следующий накатывал второй волной, его нельзя было остановить пистолетами. «Отходим! Быстрее!» Обернувшись к свите императора, крикнул Коронелли, показывая направление. «Засеять поле!» — подал он новую команду. Чеснок известен веками. Это не сделало его менее полезным. Четыре острых шипа, из которых состоят отдельные чесночинки, могут упасть на землю только так, что один из них всегда торчит вверх, опираясь на три остальных. Строй казаков заметно поредел, преследуя отступающих французов. Над полем неслось громкое ржание лошадей. Шипы, соскальзывая из подков, легко пробивали копыта. Но несколько десятков казаков все-таки сумели прорваться. Перезаряженные пистолеты заговорили снова. А когда дело дошло до сечи, то в сравнении с французами казалось, что казаков изображают крепостные актеры, сроду оружия в руках не державшие. Подоспевшей польской коннице сражаться уже было не с кем. Однако именно она вошла в историю как спасительница императора, чуть не угодившего в коварную засаду. Мюрат, наблюдавший весь скоротечный бой, но так и не принявший в нем участие, с восхищением произнес: «Это просто чудо! Признаю, Ваше Величество, что я был несправедлив к вашему соседу. Это великий боец». «Я рад, мой друг, что вы, наконец, поняли». Возвращался император в Городню в плотном окружении кавалеристов, которыми руководил Мюрат. Второе. «Не знаю, что и сказать тебе», — Наполеон рассказывал по комнате. «Я разочарован. Очень разочарован. Мне трудно поверить, что отряд, разгромивший утром две сотни казаков, не смог справиться с одним взводом. Я правильно тебя понял, что у князя Данилова был только взвод? Судя по всему, не больше». Очередной раз, за время разговора опуская голову, ответил Луи. «Прекрасно. Взвод русских драгун убивает половину роты и исчезает из леса, где ты перекрыл все пути?» «Не только, Ваше Высочество. Конечно, можно было бы не говорить, но Коронелли понимал, что в том огромном количестве ошибок виноват не случай, а он сам, а значит, и получить должен за все. Может, это и глупо, но по-другому Луи не мог. Что еще случилось?» 9 егерей. «Что 9 егерей? Они возвращались от брода. По рассказам, кто-то зацепился за веревку, натянутую в траве. Что-то взорвалось наверху, на ветке дерева. 6 на месте, еще 3 умерли уже в усадьбе. 7 ранены». Наполеон смотрел на Луи, ожидая продолжения. «Нашли только обрывок веревки, да искореженный пистолет, который выстрелил 16 раз подряд точно в цель. Ты когда-нибудь сталкивался с таким оружием?» «У русских нет. Армейняк ставил подобное в Риме, когда мы ездили к папе. Я помню». Император замолчал. Казалось, что это весьма незначительное событие сильно взволновало его. Движения стали более порывисты. Продолжая вышагивать, Наполеон заговорил. «Ты потерял 4 офицеров. 4? Если не ошибаюсь, еще одного князь Данилов убил при Бородино. Ранил, только ранил. Это не важно. Главное, он не может воевать дальше». «А сколько человек его отряда убил ты? Только одного корнета?» «Да». Бонапарт остановился у окна. Механически заложил руку за борт сюртука. Глядя на мокрую, в пятнах луж дорогу, задумчиво проговорил. «Мне кажется, что у Кутузова есть тоже специальный отряд. Такой же, как и твой, и обучен не хуже. Командует им князь Данилов, и ты должен понять, Луи, что он побеждает тебя, не поймешь — погибнешь». Если бы Николаю довелось услышать эти слова, он бы так и не понял, чем удостоил столь высокой оценки из уст французского императора. «Мне все ясно, Ваше Величество. Уверен...» «Уверен?» — перебил император. «А я?» «Я уверен, что ты сможешь защитить меня не только от казаков, но и от князя Данилова. А ведь у меня никого нет лучше тебя, Луи». И в эту секунду в голове дивизионного генерала Луи Коронелли, который готов был погибнуть своего императора, мелькнула неожиданная мысль. А готов ли храбрый император погибнуть за Францию, за империю, или ему проще будет отправить на гибель других, чтобы спастись самому? Третье. «Я стал партизаном», — думал Данилов, подъезжая к маленькой деревне, затерянной верстах в 15 от Смоленского тракта. «Обычный князь-партизан. Может, первый из князей в государстве российском. А что делать? В конце концов, не я позвал сюда Наполеона». Спрыгнув с лошади около просторной избы, Данилов распорядился: «Француза ко мне!» Связанного, завернутого в плащ полковника, которого везли поперек лошади, опустили на землю. «Развяжите и в горницу». Отсидевшись неделю в далеком селе, что располагалось в стороне от Дорогобужа, драгуны вернулись назад, в усадьбу Даниловых. Запах гари, вымытый дождями, ушел, но ямы во дворе, оставленные гранатами, и черные бревна создавали безрадостную картину. Ветра не было, и тишина абсолютно нереальная, просто сказочная, заполняла все вокруг. «Странно, что Порфирича нет. Пора б ему вернуться», — подумал тогда Николай. Взвод переправился поздним вечером. На этой стороне делать нечего. Тракт идет по другому берегу Днепра. Искать французских лазутчиков нужно там. На этот раз Николай решил остановиться в лесу на несколько дней. Шалаши на поляне, которую подпирал глубокий, покрытый кустарником овраг, приютили взвод. Но переночевали здесь только одну ночь. С утра ударили морозы, которые крепчали час от часу. Нужна была другая, более теплая одежда. Поскольку драгуны не имели представления, где находится основной противник, Данилов пошел на юг, поворачивая постепенно на восток, в сторону Вязьмы. Пройдя несколько деревень, взвод потерял привычный вид. Одетые в разномастные, не всегда по размеру тулупы и ватники, драгуны походили на вооруженных крестьян, которые уж изрядно успели надоесть французам. Но если найти провизию или одежду оказалось возможным, то пороха оставалось только на один короткий бой. 5-6 выстрелов на каждого. Пополнить их князь собирался за счет противника. Но для этого нужны французы, желательно в небольшом количестве, с солидными запасами. Отыскать их Николай собирался на тракте, выбрав место, где лес поближе подбирался к полотну дороги. На тракт взвод вышел перед рассветом. Данилов рассчитывал, что с утра движение не будет оживленным, и выбранному для атаки неприятелю никто не придет на помощь. Но день прошел в пустом ожидании. Напуганные партизанами, французы передвигались большими группами. Николай не смог найти удобного момента для нападения, не рискуя нарваться на серьезные неприятности. Отправляясь на следующий день в засаду, Данилов дал себе слово, что если и в этот раз они останутся без добычи, то придется искать лазутчиков с тем порохом, что есть. Но повезло. Почти сразу после того, как батальон егерей прошел на запад, из-за дальнего холма показалось десяток конных, спешащих в Дорогобуж. Добыть у них много пороха князь не рассчитывал. Хорошо бы его оказалось больше, чем придется потратить на схватку. Но драгуны засиделись, вынужденные целыми днями прятаться в кустах. И Николай понимал, что недовольство, нет, не командиром, но обстоятельствами, уже поселилось в душах. По мере приближения всадников Данилов чувствовал, что на сей раз удача, казалось бы, совсем позабывшая о драгунах, вернулась, озаряя все вокруг широкой улыбкой. Больше половины французов были одеты в офицерские мундиры. «Хорошо бы хоть одного в живым взять», — размечтался Азаров. «Спросить бы надо, как погода в Москве?» «Андрей», — негромко отозвался Данилов, — «ты, главное, к Дорогобужу никого не пропусти. Те, кто назад к Вязьме бегут, — это мои». План атаки прост, как лапти. Дружина-драгун встречает французов оружейным залпом. По этому сигналу Данилов вместе с вахмистром, еще 4 всадниками, вылетают из лесу и отрезают путь к отступлению. Свободное ружье. Те, кто пойдет в атаку, переданы лучшим стрелкам для второго выстрела. «Успокойся, ваше сиятельство. Думаю, тебе останется только трофеи собрать. Можешь палаш из ножа не вынимать». Николай чуть усмехнулся. «Если драгуны будут хорошо стрелять, такая возможность есть. Но что-то не заладилось. Может, долгое ожидание атаки, а может, сегодня не день кавалерии. Когда Данилов вылетел на дорогу, то половина французов готова была дать отпор. Еще один вовсю прыть мчался в сторону Дорогобужа. По нему-то и стреляли во второй раз. Счастье, удачно. Исправляя собственную оплошность, драгуны во главе с майором выскочили из лесу и понесли, что есть мочи, с ружьем наперевес, закрывать дорогу на Дорогобуж. Оценив положение, в котором они оказались, французы решили, что лучше идти на Вязьму, но их попытку на корню пресек Николай. Двумя выстрелами из дистанции в полсотни шагов наложил самых резвых. Поняв, что по тракту не прорваться ни в ту, ни в другую сторону, французы рванули в лес, стоящий на противоположной стороне. Разумное решение. Преследовать их никто не собирался. — Вахмистр! Только порох и пули! — крикнул Данилов, пуская коня рысью. Он заметил, что офицер, пытавшийся ускакать Дорогобуж, жив, пытается вылезти из-под убитой лошади. Азаров молча подкинул вверх пистолет. Да так ловко, что тот буквально замер на высоте плеча сидящего на коне князя. Легко, словно со стола, Николай ухватил оружие. Взводя курок, он в очередной раз с благодарной теплотой подумал о кавалергарде. Надо же! Выстрелы мои сосчитал. Знаешь, заряженных пистолетов у меня больше нет. Французский офицер оказался полковником. Сопротивляться он не мог, поскольку сильно ударился о камень на обочине. С ним особенно не церемонились. Быстро связали, бросили поперек лошади. Пороха и пуль, к удивлению Данилова, оказалось довольно много. Каждый из французов вез по несколько фунтов. На серьезный бой этого все равно не хватило. Четвертое. Вечером следующего дня Коронелли прибыл на место короткой схватки русских с отрядом полковника Матье, одного из многочисленных адъютантов Наполеона. Весть о том, что на него, посланного организовать резиденцию императора в Дорогобуже, напали русские, долетела еще вчера. Со слов уцелевших офицеров, русские крестьяне продемонстрировали редкую выучку. И что еще успел заметить один из оставшихся в живых, партизаны были отлично вооружены. В результате полковник исчез. Это, несомненно, говорило о том, что он еще жив. Зачем русским забирать труп? Обеспокоенный Бонапарт, проявив очередной раз интуицию, отправил Коронелли разобраться с исчезновением полковника. Это первый случай, когда исчез адъютант императора. И формальный повод выяснить, что же произошло, имелся. Но причина, по которой Луи Ретиво бросился выполнять пожелания Наполеона, крылась в ссоре, произошедшей между ними два дня назад. Первый настоящий ссоре с того момента, как лейтенант Бонапарт покинул Корсику. Днем ранее Коронелли проводил разведку. Нужно было определить, насколько удалось оторваться от русских. Французская армия из-под Малоярославца уходила стремительно. Но достаточно ли? Пропустив арьергард, лазутчики переоделись в русские мундиры и поехали навстречу армии Кутузова. Дорога представляла ужасное зрелище. Трупы лошадей валялись иногда посреди дороги, так не отброшенные на бочину. Нередко подались и орудия, поскольку не хватало сил их тащить. Но самое страшное — это трупы солдат и офицеров. Тяжело раненых или больных оставляли умирать на обочинах, когда просто сбрасывали во враги. Повозки встречались повсюду. В основном в них тоже лежали трупы. Изредка доносились стоны раненых, чьи души отчаянно цеплялись за жизнь, давая умереть 2-3 дня без пищи, воды и лекарств, сопротивляясь ночному холоду и влаге дождей. Выехав на пригорок, французы заметили в низине у мелкого ручейка с полдюжины мужиков, толкущихся возле повозок. «Партизаны?» — полувопросительно, полуутвердительно произнес Доминик. «Вряд ли. Мародеры. Но не надо расслабляться. Вдруг решат, что мы хотим отобрать у них добычу. Но это оказались не мародеры». На телеге, запряженной Мерином, лежали, издавая глухие стоны, двое французских солдат и офицер-артиллерист. «Что делаете?» — грозно спросил Коронелли, подъезжая к пожилому, приземистому, бородатому мужику. Ответить тот не успел. «Дед Федор!» — раздался от дальней повозки звонкий мальчишеский голос. «Дед, Здесь еще один живой. Рузить его. Доезжай, возвращайся побыстрее. До обеда надо еще раз поспеть. Наконец мужик повернулся к Луи. Не взыщи, ваше благородие. Только Мишке есть не ответить, то заорется, как корова недойная. Ральных мы здесь собираем. Но Луи сам уже догадался, чем заняты мужики. Это так его поразило, что он не смог удержаться от следующего вопроса. А кто приказал? Никто, мы сами. Но это же французские солдаты. Удивлению Кранелли не было предела. Это не солдаты уже, ваше благородие. И чуть помолчав, добавил. Но люди. Кранелли тронул лошадь. Люди, стучало в голове. Люди. Это вы с Мишкой, люди. А эти, небудь сами ранен, так товарищи своих, кто идти не может, на обочинах побросали бы, чтоб награбленное побольше втащить. Лазутчики догнали Наполеона уже под Гжатском, чтобы сообщить приятную новость. Французская армия движется быстрее русской. Но у императора имелись основания не успокаиваться. Кутузов мог сократить путь, например, через Медынь выйти с юга на Вязьму. Нужно торопиться. И Бонапарт делал все возможное, чтобы ускорить движение армии. Их убивали прямо на Смоленском тракте, в присутствии императора и его свиты. 2000 русских пленных солдат и нижних офицерских чинов. Заряды не тратили, убивали штыками и прикладами, разбивая головы беспомощных, безоружных, связанных людей. Бить приходилось по много раз, скользкие липкие ружья с трудом удавалось удерживать в руках. Конвоиры из гренадеров, рослык на подбор, трудились в поте лица. «Что же вы делаете?» «Что делаете?» — шептали беззвучно губы совсем юного корнета. Но знающие русские все поняли, не слыша слов. «Коронелли», — заметил, как напряг состоящий рядом Доминик. Перегнувшись через шею лошади, он твердо положил руку на плечо малыша. «Я сам». Но Луи не успел. Герцог Колинкур, тот самый, который имел немало оснований ненавидеть русских, поскольку младший брат Агюст погиб на Бородинском поле, вдруг заорал в лицо Бонапарту. «Это бесчеловечная жестокость! И это пресловутая цивилизация, которую вы несли в Россию! Разве мы не оставляем у русских своих раненых и множество пленных? Это война, герцог! Наши раненые уж ничем не могут помочь армии!» «Это не война. Никогда раньше, если не считать детства вояччо, Кранелли не позволял себе разговаривать таким тоном с Бонапартом. Это мерзость на бульё!» Император резко повернулся. На долю секунды в глазах мелькнул нехороший огонь, но встречный взгляд, жесткий и презрительный, остановил его. Поза Кранелли также не выражала почтения, причем настолько, что же герцог замолчал. «Вчера я видел, как русские мужики, — голос Луи был не менее жесткий, чем взгляд, — выискивали среди брошенных нами раненых солдат те, кто еще дышал, и развозили их по домам. А сегодня мне стыдно, что на мне такой же мундир, как на этих мясниках». Луи тронул лошадь и медленно поехал в сторону Гжатска. И в отряд молча потянулся следом. «Никогда не думал, что император может отдать такой приказ, — проговорил Доминик, когда они отъехали. Приказ, который я откажусь выполнять. Вечером Наполеон передал через Перментье приказ разыскать пропавшего полковника Матье. Первым делом Коронель велел прибыть к месту событий трем оставшимся в живых офицерам. Их рассказ не очень удивил Луи. Нападения на дорогах становились все чаще. Одна подробность насторожила. Когда из леса выскочили на лошадях крестьяне, одеты как положено, во что попало, офицеры решили дать бой. Все трое в один голос утверждали, что беспорядочное бегство их обратил мужик, который с невообразимой дистанции дважды на скаку попал из пистолета в цель. И хотя, как говорят русские, у страха глаза велики, но здесь не тот случай. Все они повторяли, что стрелок находился около одиноко стоящей рябинки. Коронелли не поленился измерить расстояние. Получалось никак не меньше полусотни шагов. И еще один из офицеров говорил, что все, кого он видел, как скачущие, так и бегущие из леса, наперерез были обуты в сапоги со шпорами. «А ружья?» — — неожиданно спросил Доминик. — Нету тех, что на лошадях уже не было. — Это понятно. Я спрашиваю о тех, кто выбежал из леса. — Пожалуй, задумчиво, — ответил офицер, понявший, наконец, суть вопроса. — Кажется, у всех были, да, точно, кавалерийские укороченные ружья со штыками. — Русского образца? — допытывался Левозье. — Да. — И если б не одежда, то нападавших можно было принять за кавалеристов русской армии? — Да, несомненно. — Кирасир? Гусар? — Нет, скорее, драгун. — А он ничего, этот капитан, и сообразил, куда уходить, чтобы не погибнуть, и заметил немало, — подумал Коронелли. — И с толку сбить не удалось. Жаль, поздно, а то можно было к себе взять. — Ваше имя? — Капитан Жермен. — Со мной рота конных егерей, но командир занемог желудком. Принимайте, капитан, и быстрее. Времени нет. Теперь Коронелли не сомневался, что нападение на Мотье — дело рук князя Данилова. Если он доложит императору, который будет через день-другой здесь, все как и есть, то новых упреков не миновать. Надо что-то делать прямо сейчас. Немного поразмыслив, Луи приказал сопровождавшей его роте конных егерей остановиться лагерем прямо у тракта, выставив усиленные посты. Для своего отряда он поставил палатки здесь же. Почти всю ночь Луи просидел над картами. Где Данилов? У него должно быть место бивуака. Переночевать ночь в другую в лесу он может, но не больше. Холод выматывает, забирает силы. Морозы ударили нешуточные. С рассветом четвертый под командованием Доминика отправилась на север вдоль единственной дороги между болотами, мимо сгоревшего Осташкова до Изборова. Другая четверка под командованием Фико пошла на юг. Укладываясь в промерзшие палатки, чтобы вздремнуть пару часов до возвращения товарищей, Коронелли был готов поспорить сам с собой, что поиск у Фико будет удачным. Гораздо удачнее, чем у Левозье.